потеряна. Не мотай ты головой, а иди вперед уверенно. Подумай хорошо, существует та дорога, на которой будешь чувствовать себя Богом. Но на всякий случай лучше остерегайся, найдя эту дорогу, назад ты не оглядывайся. Ну а когда будут конкретно переломы, ты их преодолеешь, какие не были они огромны. В общем, все зависит от твоей судьбы, но в твоих руках ты не пускай, крепче держи. Суета жизни такова, не сдавайся, иди до конца. На что надейся, сжимай кулаки и бейся, эта тема проста, особенно когда ты приходишь в себя. Каждый твой шаг не ту сторону будет казаться тебе тупиком. Остепенись и расслабься, ведь в этой жизни ничего не дается легко. Главное — вера в себя, ничто не будет страшно, без нее тебе никуда, так для тебя это очень важно. Послушай этот совет и прими его как должное, будешь искать в нем ответ, но будет уже совсем поздно. Оставайся таким, какой ты есть, будь собой, будь тебе уважение и честь. В общем, все зависит от твоей судьбы, но она в твоих руках.